Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже рассмотрели с вами первых две части книги «Исход». Первую часть мы назвали «Пленение», главы 1 по 5. Главная тема второй части – «Избавление», главы 6 по 18. Сегодня мы рассмотрим остальную часть книги, назвав ее словом «Установление», «Учреждение». Израильтяне еще не вошли в обетованную землю, они шли туда под руководством Божиим, совершившимся через Моисея. Теперь возникла необходимость, чтобы они организовались для труда и совместного шествия вперед. Законы должны быть установлены, Бог позвал Моисея и передал через него божественное руководство относительно всех сторон национальной жизни Израиля. Прежде всего Бог сказал народу: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Исход 19 глава с 4 по 5 стих. Будем помнить, что милость и благодать Божия освободила их от рабства и вывела из Египта. Но теперь он предлагает им новое условие. Если они будут повиноваться ему, то он благословит их. Повиновение заслужит благословение. Это является сущностью диспенсации закона. Последнее он сказал: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Левит, 18 глава, 5 стих. Слушая такие слова, израильтяне делались самоуверенными. Три раза у Синая они обещали: «Все, что сказал Господь, исполним». Исход, 19 глава, 8 стих. Но последовавшие за этим годы и столетия открывают непрерывное непослушание в исполнении этого обещания. Они нуждались в силе Божией, но у Синая они проявили самоуверенность и гордость. Там Бог показал свою славу в такой мере, что это никогда не должно было бы изгладиться из памяти израильтян. Поэтому на этой горе пришло повеление: «Берегитесь восходить на гору. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход 19 глава 22 стих. Мы вспоминаем момент, когда Бог явился Моисею в горящем кусте. Он сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вскоре гора Синай начала дымить. Прорвался огонь, и гора поколебалась, как будто от землетрясения. Потом раздался звук трубный, громкий и ясный. Можете себе представить чувство народа, стоявшего вдали и видевшего поразившее их зрелище? Страх, конечно, объял их сердца. Бог начал обучать народ для странствования через пустыню в обетованную землю. В исходе записаны слова «десятисловия» или «десяти заповедей», написанных на скрижалях. Эти заповеди разделяются на несколько частей. Первые четыре относятся к взаимоотношению между Богом и человеком. Остальные шесть заповедей связаны со взаимоотношением людей между собою. В наши дни люди часто пренебрегают своей ответственностью пред Богом. Многие также мало ценят заповеди, относящиеся к взаимоотношению между человеками. Но эти повеления многими признаются как величайшие моральные изречения, способствующие поддержанию закона и порядка. Израиль жил в Египте несколько столетий и был в опасности идолопоклонства, почитая египетские кумиры, ложных богов. Поэтому первая заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов». За ней следовала вторая: «Не делай себе кумира». Третья: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Она является также важной в наши дни, как и во времена Моисея. В заповедях, касающихся человеческих взаимоотношений, первое относится к семье. Достойное почитание родителей является основанием семейной любви и единства. Расстройство семейных взаимоотношений не оканчивается этим. Оно идет дальше, пока не разрушится социальный порядок всего общества. Потом следует заповедь, удерживающая человека от алчности, отнять у ближнего то, что принадлежит ему. Ненависть ведет к убийству, похотливый взгляд к прелюбодеянию, жадность и зависть приводят к кражам всякого рода. Все это там, в 10 заповедях 20 главы Исхода. Закон открывает, как зеркало мысли и намерения сердца блуждающего человека. Если бы мы поняли важность первой заповеди, то увидели бы, как она влияет на все остальные 9. Первая заповедь могла бы быть объяснена и суммирована такими словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Такая любовь к Богу повлияла бы на все отношения, действия, слова наши, потому что во всем мы бы стремились угождать Богу и прославлять Его. Главы Исхода 21 по 23 содержат законы, относящиеся к характеру жизни. Законодательство сегодня зачастую базируется на этих главах. Непослушание Израиля этим повелением влекло суд над ними в той или иной форме. Главы Исхода 24 по 40 с подробностью передает порядок богослужения народа израильского. Бог указал на большое значение скинии собрания с подробностями для ее постройки. Он ожидал поклонения себе от народа своего. Истинного поклонения он ожидает и сегодня от своих детей. Поклонение должно быть центральным фактором нашей жизни. Если бы это практиковалось, многие тяжелые скорби наши исчезли бы. Скиния и поклонение Богу должны были быть центральным пунктом национальной жизни Израиля. Колены, племена Израиля, располагались вокруг скинии, чтобы она была сердцем их жизни и мышления. Не напоминает ли нам об истине, что где собраны его дети, там и Христос среди них? Как драгоценный для нас этот факт, что он освящает это время, когда мы, дети его, имеем общение друг с другом? Главы 25 по 40 описывает, как скиния и все принадлежности ее должны были быть устроены. Ничто не должно быть пропущено, потому что все в ней имеет духовное значение. Бог даровал особую мудрость строителям, чтобы они совершили все, как было предписано свыше. Эти мужи трудились вместе старательно, чтобы исполнить божественные указания. На народ в целом это произвело сильное впечатление, что скиния, как место пребывания в ней Бога, находилась среди них. Они жертвовали так щедро, что их пришлось просить больше не нести даров. Мы теперь понимаем, почему Бог так чудесно дал израильтянам золото и серебро, когда они оставляли Египет. Большая часть этого богатства была употреблена для постройки прекрасной скинии, чтобы Бог обитал в их среде. Он сказал: «Пусть они устроят мне святилище, чтобы я жил среди них». Исход, 25 глава, 8 стих. Установление поклонения для Израиля в этой форме имело назначение научить народ зависимости их от Бога и упованию на Него. Он учил их, что они получили все благословения по благодати Его. Господь Иисус однажды сказал женщине у колодца в Самарии: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, и таких поклонников ищет Отец». Иоанна 4 глава 23 стих. Бог желал, чтобы израильтяне поклонились. В этом лежит основание общения Бога с Его народом. Первосвященник был поставлен самим Богом. Он носил одежды, Богом установленные для него. Первосвященник и сыновья его, священники, были отделены для служения Богу глубоко значительным образом. Исход 29 глава. В наперстнике, которых он носил на груди своей, были имена 12 колен Израиля. Они постоянно были как напоминание пред Богом. Он был их представителем пред Ним. Бог повелел: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благоголепия, для посвящения мне, чтобы он был священником мне». Исход 28 глава со 2 по 3 стих. Но вот когда происходили эти священные приготовления, народ обратился мыслями к Египту и идолопоклонству. Как скоро они забыли заповедь «не делай себе кумира». В то время как Моисей был на горе в общении с Богом, народ сделал литого золотого тельца и стал поклоняться ему. Как рано в истории своей Израиль нарушил закон. Об их грехе и наказании рассказано в Исходе, а также о построении скинии. Когда закончили ее, слава Божия наполнила ее. И эта слава была также и для руководства им. Исход, 40 глава, с 36 по 38 стих передают нам: «Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то они не отправлялись в путь, ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью на ней пред глазами всего дома Израилева во всем путешествии их. Аминь».